Глава третья. Впервые вижу такую милую плачущую девушку. Кабриолет летел по открытой прибрежной дороге. Юми высунула руку в окно и подставила лицо свежему морскому бризу. Небо и солнце соприкасались, и от великолепного пейзажа захватывало дух. Юми широко улыбалась, не в силах скрыть свое восхищение. Чинук взглянул на сияющее лицо девушки и улыбнулся сам. Юми совсем не походила на тех, кого он подвозил раньше. «Ну, это из-за того, что я видел ее слезы?» Как ни странно, ему не удавалось забыть, как она пыталась сдержаться и не расплакаться при нем. Эта картина все еще стояла перед глазами, отчего в груди все сжималось. «Так у вас недавно было собеседование?» Между делом спросил Чинук, не сводя глаз от дороги. «А, какое собеседование?» Юми не поняла, о чем речь, и наморщила нос. Чинук продолжал смотреть вперед. «Черный костюм идет вам больше, чем платье. Вы похожи на монашку». «Что? На монашку?» – недовольно воскликнула Юми. Ее лицо покраснело от стыда, потому что это было прямое попадание. «Как он угадал, что меня так дразнили?» Чинук продолжил загонять ее в угол. «И каждую ночь вы читаете вслух, я не прав?» «А это откуда знает? Я ведь совсем тихо». Юми вздрогнула. Ее тщательно хранимый секрет был раскрыт. Не глядя на нее, Чинук легко ухмыльнулся, будто понял все только по ее голосу. «У твоей книги было интересное название «Недостоин тебя». Это на самом деле в этой книге?» Тут на приборной панели что-то запищало. «Что это? Что за писк?» Юми испуганно огляделась, пытаясь понять, откуда идет звук. «А, секретарь Чан». Чинук поморщился и коротко выругался. «Что там еще?» Юми нервно переводила взгляд то на него, то на приборную панель. «Машина же не взорвется, как в фильме», — думала она. «Извините», — негромко обратился к ней Чинук. Он продолжал следить за дорогой, напряженно сжав челюсти. «Да?» «Вы не одолжите мне денег?» — невозмутимо спросил Чинук. «Что?» «Простите, президент, это все моя вина», — послышался из телефонной трубки голос Уджина. Прикрыв глаза, президент Чха молча слушал доклад помощника. Он не мог уйти далеко без наличных и карт, и бензин в машине почти кончился. «Достаточно», — сурово отрезал президент Чха. «Сегодня ничего не предпринимай, он мог кое-куда поехать». «Я вас понял». Завершив разговор, президент Чха медленно открыл глаза и стал смотреть в потолок. Немного поразмыслив, он пробормотал. Кто знает, может быть, знакомое лицо поможет ему собраться. Чинук остановил машину на обочине возле тихого безлюдного пляжа, выключил двигатель. Открыв дверь, повернулся к Юми. «Выходите». Она взглянула на него так, будто он сказал что-то нелепое. «Ну нет, что это за место? Разве мы ехали не в отель?» «Я не говорил, что отвезу вас туда. А, это шутка?» Вместо ответа Чинук вышел из машины и снова взглянул в ее сторону. Юми продолжала сидеть, в замешательстве оглядываясь по сторонам. «Вы не выходите? Вы мне приказываете?» «Тогда не обижайтесь». Пожав плечами, парень повернулся к морю. «Нет, вы только посмотрите. Бросайте меня здесь одну?» Юми торопливо вылезла из машины. Чинук остановился и оглянулся на нее. «Я ведь за бензин заплатила, и после этого вы решили оставить меня?» – проворчала Юми. «Кстати, о бензине. Цены сейчас...» «А, это мелочь». «Он 50 тысяч вон мелочью назвал? Что за человек?» – поразилась Юми. Она сжала кулаки и пошла на Чинука. «Сколько вы зарабатываете в час в этом отеле? Если 50 тысяч вон для вас мелочь, может, потрудились бы пару часов и заработали бы их сами?» «Вы же не знаете, какая у меня должность. Что, вы зарабатываете столько за час?» 50 тысяч в час для меня не деньги, потому что Тэбок...» Чинук чуть не рассказал ей всю правду, но вовремя замолчал. «Все равно они больше никогда не встретятся, так зачем говорить, что перед ней стоит сын владельца корпорации Тэбок Групп?» Все, он отвел глаза, чтобы не встречаться взглядом с Юми. «В любом случае, я все верну в двойном размере». «Предлагаете просто поверить вам?» — фыркнула она. Чинук резко наклонился, и его лицо оказалось напротив ее. «Если я дал слово, то сдержу его, несмотря ни на что». Взгляд парня пылал. «Слишком близко». У Юми покраснели щеки. Она отошла на шаг, будто ничего не произошло. «Ну, хорошо». «Я останусь здесь и буду смотреть на закат, а вы можете делать, что хотите. Возьмите такси или поймайте попутку. Только не знаю, получится ли». «Что?» Чинук прошел мимо оторопевшей девушки, открыл багажник, достал бутылку вина и в развалочку направился к пляжу. Юми, смотревшая ему в затылок, вдруг подскочила и побежала следом, будто ей в голову пришла неожиданная мысль. «Эй, вы же за рулем! Предупреждаю, я позвоню в полицию!» Чинук посмотрел на нее с озадаченным видом. «Можно вызвать водителя?» «У вас не монеты, и вы хотите кого-то вызвать?» «Думаешь, снова у меня одолжить?» «Ну уж нет, я тебе не кошелек на ножках», — подумала она. «Ничего, многие в отеле заплатят за меня». Он продолжил идти, проигнорировав Юми. Та возмущенно фыркнула. «И что ей делать одной?» Вдруг Чинук остановился и оглянулся. «Хотите выпить?» Чинук приподнял бутылку. «Выпить?» В ответ он лишь кивнул. Неожиданное предложение повергло Юми в замешательство. Пить с незнакомым парнем на каком-то пляже вечером немыслимо. Но что ей оставалось? Юми сомневалась, что сможет поймать такси. «Можно на попутке, но вдруг водитель маньяком окажется», — пыталась она убедить себя. «Выпьем немного, вызовем водителя, вернемся. Но до того...» Лицо у нее по-прежнему горело, когда она засеменила к Чинуку. И вовсе не потому, что ей хотелось остаться с ним. Над морем неторопливо разгорался алый закат. Чинук уселся на песок и начал ловко откупоривать бутылку. Как и в прошлый раз, он выглядел привлекательно, даже занимаясь таким простым делом. Длинные пальцы, вцепившиеся в пробку, вены, проступающие на тыльной стороне ладони — это зрелище заставляло сердце трепетать. Пробка вышла, и Чинук, взяв бутылку одной рукой, наклонил голову и сделал глоток. Движения его, КДК, были хорошо заметны. У Юми, которая сидела рядом и украдкой наблюдала за ним, пересохло в горле. Она машинально сглотнула. «Как можно выглядеть так круто, делая что-то столь обычное? Наверное, какая-то оптическая иллюзия из-за заката. И вовсе не потому, что он такой красивый». Чинук опустил бутылку и, глядя на море, пробормотал. «У нас обоих был плохой день, а здесь мы можем развеяться». «Развеяться? Это какой-то подкат?» — подумала Юми с упавшим сердцем. Ей стало тревожно. Чинук будто прочитал ее мысли. «Это не подкат, не обольщайся». «Вот наглец! На что ты намекаешь? Как иначе мне воспринимать такие странные реплики?» «Ха, смешно. Кто еще обольщается?» «Вот и славно». Чинук усмехнулся краем рта и снова поднес горлышко ко рту. Но не успел он сделать глоток, как ладошка Юми вцепилась в бутылку. «Тоже хочу. То дорогое разбилось, я не успела толком им насладиться». Обхватив бутылку обеими руками, девушка сделала глоток. «Вау». Она вытерла губы и прищурилась, будто пила не вино, а соджу. Перед тем, как снова выпить, она пробормотала. «Ну, как ни крути, а я уже здесь. Вряд ли мы еще когда-нибудь встретимся, так что будь что будет». На лице Чинука промелькнула невеселая улыбка, полная одиночества. Выпив куда больше одного глотка, Юми оторвалась от бутылки и вытерла губы. Вдруг она широко распахнула глаза и указала на что-то впереди. «А, смотри!» Чинук проследил взглядом за направлением ее пальца и увидел на песке монетку. Юми потянулась и схватила ее. «Ура, монетка!» — воскликнула она. 500 вон!» Перевернув ее, Юми широко улыбнулась, будто ребенок. «Выпущена в год моего рождения, значит, сегодня удачный день». «Удачный? Разве похоже?» — с иронией заметил сидящий рядом Чинук. Юми повертела монетку и уверенно ответила. «Считаю, что всего одно хорошее событие делает мой день удачным, даже если до него было 100 несчастий. На этом огромном пляже я нашла монету, которой столько же лет, сколько и мне. Разве это не удача?» Звучало разумно, и Чинук кивнул. Юми с монеткой вызывала в нем умиление. Она сняла уродливые очки, портящие хорошенький носик, и ее большие круглые глаза снова напомнили ему симпатичного крольчонка, а румянец на щеках после выпитого вина делал эту девушку еще привлекательнее. Ее кожа казалась такой гладкой и нежной, будто шелк. Чинук вдруг почувствовал, что хочет прикоснуться к ней, и протянул ладонь. «Безумие, что я делаю?» Он мысленно усмехнулся и торопливо сжал кулак. Вдруг Юми стерла с монетки песок и протянула Чинуку. «Вот подарок». Он слегка нахмурился, вспомнив недавнее «у вас не монеты». «Даешь милостыню, потому что я не смог заплатить за бензин?» «Нет», — Юми с улыбкой покачала головой. «Это на удачу. У тебя печальный взгляд». Она состроила грустную рожицу, как у котенка, который ждет маму-кошку. «Котенка?» — поразился Чинук. Он посмотрел на Юми и заметил, что ее взгляд затуманен. «Уже напилась?» «А, недооцениваешь меня? Я умею пить». Щеки Юми покраснели еще сильнее, противоречия ее словам. «Всего несколько глотков вина. Ух!» Она взглянула на Чинука и, поднеся бутылку ко рту, выпила еще. Все сильнее темнело на горизонте. Сидя рядом на песке, Юми и Чинук смотрели на море и закат, не в силах оторваться от алого зарева. Их руки почти соприкасались. «Спасибо за утро», — прошептала Юми, нарушая молчание. Чинук весь обратился вслух, но постарался не выдавать своего интереса и с невозмутимым видом глотнул из бутылки. «В последнее время у меня ничего не ладится», — продолжила она. Ее веки отяжелели после выпитого, а язык почти не слушался. «Мне так одиноко. Это очень тяжело, когда некому даже спросить, в порядке ли я. А я была на пределе». На лицо ей упала тень печали. «Ты первый. Первый, кто спросил, все ли у меня хорошо». Юми вздохнула и опустила голову. «Это вроде бы мелочь, но почему-то мне стало легче», — добавила она отрешенно. Чинуку показалось, что внутри Юми зияет дыра. Он медленно повернул голову. Ему не нужны были объяснения, чтобы понять, о чем говорит эта девушка, потому что сам находился в такой же ситуации. Отец прекрасно знал, почему Чинук бунтовал, но просто закрывал на это глаза. Никогда, ни разу не спросил: «Сын, ты в порядке?» Возможно, всего один этот вопрос мог улучшить их отношения хотя бы немного. Чинук смотрел на бессильно подрагивающие хрупкие плечи. Ему вдруг захотелось укрыть это милое создание в объятиях, как сегодня днем он укрывал ее своим пиджаком, и больше не отпускать. По щеке Юми скатилась слеза. «Да что же это?» Смущение она смахнула ее, но тут же выступила новая. «Что со мной? Я никогда не плакала при матери. Почему же так раскисла перед незнакомцем?» Закусила губу и снова протерла глаза, но это не помогло. Чинук осторожно протянул ладонь и коснулся ее щеки. «Эй!» Юми вздрогнула и удивленно вытаращила глаза. Он стер ее слезы большими пальцами. От него исходила аура спокойствия. «Девушки уже плакали из-за меня, но ни одна еще не плакала потому, что я спросил, все ли у нее в порядке». Чинук говорил сухо и без эмоций, но от его прикосновения по телу Юми разлилось приятное тепло. Она не могла произнести ни слова и лишь только смотрела на него. Невесомая тишина окутала их. Он обхватил ее лицо ладонями, легонько сжал щеки и тихо прошептал: «Впервые вижу такую милую плачущую девушку». Юми почувствовала, как горячо запылало в груди, обжигая до боли. Слышать от парня такие слова, получить такой взгляд, она никогда не испытывала ничего подобного. Сердце на мгновение замерло, а потом забилось с утроенной силой, стуча как пулемет. Ик! И в этот момент появилась икота. Юми моргнула, не понимая, почему ее тело вдруг так повело себя. Тут же ее инстинкты безнадежной одиночки забили тревогу. «О, уже очень поздно, пора ехать». Юми дрожала всем телом, будто оказалась без одежды на холодном зимнем ветру. Она торопливо отстранилась, попыталась встать, но запуталась в своих же ногах. «Ай!» Чинук успел подхватить ее и крепко прижать к себе. От неожиданности Юми резко выдохнула и посмотрела на Чинука. В больших девичьих глазах все еще стояли слезы, будто случившееся немного ее испугало. Время замерло. Он поймал взгляд. И тут «Ик!» вырвалось из груди Юми. Икоту, как и слезы, не так просто остановить, если она уже началась. Юми никак не могла справиться с этим приступом и растерялась. Некоторое время Чинук смотрел, не шевелясь, а затем медленно наклонил голову. Их лица оказались так близко, что Юми могла слышать его дыхание. Сердце неудержимо забилось в груди. «Я могу помочь», — прошептал Чинук, касаясь ее щеки. Не успела Юми ответить, как их губы соприкоснулись. «Ах, все произошло так внезапно, Юми совершенно этого не ожидала». Из глаз снова закапали слезы. Сердце колотилось так, будто вот-вот выскочит из груди. Это был всего лишь короткий поцелуй, но у Юми будто петарда в голове взорвалась. Икота пропала. «Ха!» Когда Чинук отстранился, она ощутила странную пустоту в душе, от которой все тело покрылось мурашками. Ее губы, которых он только что коснулся, горели огнем. Юми быстро провела по ним красным от вина языком. Она не осознавала, насколько притягательно выглядела при этом. Чинук не мог оторвать от нее взгляд. Он-то поцеловал ее шутя, чтобы избавить от икоты. Ох, не стоило этого делать. Мягкие губы этой прекрасной незнакомки, вздохи, нежные прикосновения кончиками пальцев слишком прекрасно, чтобы останавливаться. Мгновение, когда он дотронулся до щеки, миг поцелуя, сладкий запах ее дыхания и кожи, который заполонил все пространство между ними, Чинук почувствовал, что ему не хватает воздуха. «Теперь», — прошептал он, взяв дрожащую ладонь Юми, — «теперь твоя очередь помогать мне». «Из-за тебя я даже думать не могу. Это было так сладко, что не хочу останавливаться». Чинук потянулся к ней. Юми увидела медленно приближающееся лицо и прикрыла глаза. Понимала, что будет дальше, но противиться этому не могла. Да и как? Она была готова на все, лишь бы снова почувствовать его прикосновение. Когда они слились в поцелуе, по ее телу пробежали электрические разряды, а ноги стали ватными. Юми, сама того не осознавая, вцепилась в его плечо. Чинук наклонил голову и привлек Юми к себе. Он чуть приоткрыл рот и сразу же просунул язык глубоко внутрь, не дав Юми опомниться. По коже у нее побежали мурашки. Ах, горячо и прерывисто выдохнули они в унисон. Чинук хотел чувствовать всю Юми. Он осторожно обхватил одной рукой ее затылок, а другой — талию. Поцелуй казался сладким, ароматным нектаром. Оба чувствовали неутолимое желание. Ах, Юми начала задыхаться в страстном поцелуе Чинука. Он почувствовал это и отпустил ее. Закрыв глаза, девушка уткнулась лицом ему в грудь, как будто у нее закружилась голова. Чинук осторожно погладил ее по спине. Мгновение спустя, отдышавшись, она подняла голову и посмотрела на него. Чинук мягко улыбнулся и положил ладонь ей на щеку. Они чувствовали, как их души слились в едином порыве. Слова были не нужны. На этот раз Юми, обняв Чинука за шею, первая поцеловала его. Он удивился такой смелости и не смог сдержать улыбку. Казалось, что это был ее первый раз. Губы девушки дрожали. Чинук крепко обнял ее, чтобы помочь расслабиться. Поцелуи становились все более страстными. Багровое море догорало у них за спиной. Дул освежающий морской ветер, похожие на сверкающие рубины волны разбивались о белый песчаный пляж. «Еще не вернулся», — доложил Уджин президенту Чха по телефону. Тот перевел взгляд на настольные часы. Шел 10:00 вечера. «До сих пор никаких известий?» «Нет, ничего. А ты сам ему звонил? Телефон выключен?» «Извините, президент Чха, но он действительно исчез. Начать поиски». Президент на мгновение задумался, рассеянно постукивая кончиками пальцев по столу. «Я думал, что Чинук поедет к той актрисульке, но нет. Куда, черт возьми, он делся?» «Господин Чха?» Не услышав ответа, Уджин осторожно переспросил. «Как мне поступить?» «В конце концов, он уже не ребенок. Что с ним может случиться? Подождем еще немного». «Как скажете». Когда Уджин повесил трубку, президент Чха нажал на кнопку внутренней связи и вызвал секретаря Кима, который ждал за дверью. «Да, президент», — сказал он, войдя в кабинет. Президент Чха встал из-за стола и подошел к окну, и, не оборачиваясь, сказал. «Думаю, что не стоит оставлять дело на одного Уджина. Мы не можем найти мальчишку. Понял? Мне связаться с сотрудниками отеля?» «Так и поступим», — угрюмо кивнул президент. Он не хотел доводить до этого, но выбора не было. Сын первым начал. «Хорошо, займусь этим прямо сейчас». Секретарь Ким поклонился и вышел из кабинета. «Сколько мы уже обнимаемся?» — вдруг одернула себя Юми. «Нам пора», — пробормотала она, уткнувшись лицом в грудь Чинука. Вместо ответа он медленно провел ладонью по ее спине. Юми, честно говоря, не горела желанием возвращаться. Она хотела, чтобы этот удивительный парень всю ночь обнимал и целовал ее. Но сегодня она перешла границы, которые никогда не нарушала. «Хватит. Это был не просто первый поцелуй, неловкое касание губами. У нее дрожали колени. Не потому, что она выпила слишком много вина. И не из-за великолепного багрового заката и романтической атмосферы. Все из-за него. Пора остановиться. Возьми себя в руки. Вызови водителя». Чинук услышал решительный тон Юми и коротко вздохнул. Она была права. Им лучше вернуться, пока не стало слишком поздно. Достав телефон из кармана, он набрал номер водителя из отеля, который сохранил перед тем, как уехал, и нажал на вызов. Но через несколько секунд сказал с недоумением: «А? Почему сети нет?» «Что? Телефон не ловит?» Чинук прислушался к гудкам и покачал головой. «Звонок не проходит. Может, просто зарядки мало? Думаешь?» Он посмотрел на экран телефона. Индикатор показывал полный заряд. «Дело не в батарее. Почему же тогда?» Недовольно пробормотал Чинук. «Вот, теперь сигнал совсем пропал. Что?» Юми быстро взяла телефон из рук Чинука. И правда, сигнала не было. Она поводила им туда-сюда, но результат был тем же. «Подожди минутку, попробуй мой». Юми достала и разблокировала свой мобильный, но, к сожалению, история повторилась. «Да в чем дело-то? В Южной Корее везде же ловят». Юми неверяще смотрела на экран. Пытаясь поймать сигнал, они бродили по пляжу, вышли на дорогу и прошли по ней достаточно далеко. Безрезультатно. «Что нам теперь делать?» Юми обеспокоенно посмотрела на Чинука. Они выпили целую бутылку вина на двоих и не могли сесть за руль, а автобусы уже не ходили. «Может, тогда...» На голову ей упала холодная капля. Она озадаченно подняла голову. Пара так увлеклась поисками сети, что никто из них не заметил, как со стороны моря пришли тучи. Что еще хуже? Начался дождь. На море погода меняется быстро, и небольшой дождик в мгновение обернулся ливнем. Оба тут же вымокли до нитки. «Что делать?» – всхлипывая, спросила Юми. «В машину». К счастью, перед тем, как уйти, они закрыли крышу кабриолета и сейчас мчались к нему со всех ног. Чинук открыл двери, щелкнув брелоком, и пара оказалась внутри. «Сначала вытри волосы, а то мокрые», — сказал он. Затем достал из бардачка полотенце и протянул Юми. Стуча зубами от холода, она вытерла голову и лицо, но одежда промокла насквозь, так что это не помогло. Мокрая ткань прилипала к коже, и согреться никак не получалось. «Включи обогреватель», — попросила Юми, сжавшись от холода. Но Чинук возразил: «Не получится». «Что значит «не получится»? Бензин жалко», — ответ ее обескуражил. Чинук покачал головой и достал с заднего сиденья пальто. «Чтобы включить обогреватель, нужно завести двигатель. А если сделать это в нашем состоянии, нас могут оштрафовать за вождение в нетрезвом виде». «И что? Я не собираюсь замерзнуть здесь насмерть. Придумай что-нибудь». «Кошке 9 жизней не хватит, чтобы выжить в этой морозилке», — проворчала Юми, ежась от холода. «Лучше сними с себя всю одежду», — сказал Чинук, протягивая ей пальто. «Что? Раздеться?» Вот и показал свое истинное лицо. Она испуганно смотрела на него, но парень, как ни в чем не бывало, снял с нее пиджак. «В мокрой одежде ты не сможешь согреться, поэтому...» «Эй, следи за руками!» — прикрикнула Юми, когда Чинук расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Но он просто сунул ей пальто и сказал: «Держу в машине на всякий случай, поэтому снимай одежду и завернись в него. На переднем сиденье будет неудобно, так что лезь назад». Небо прояснилось, будто дождя и не было. Луна сияла ярче обычного, освещая весь салон. Юми перелезла, накрылась пальто чинука и начала осторожно раздеваться. Там действительно было удобнее. Она шмыгнула носом и сняла мокрые рубашку и брюки, прилипавшие к телу. Странно, но ей сразу стало теплее. Юми завернулась в пальто и посмотрела на чинука. Он сидел впереди, весь мокрый и замерзший. Его губы дрожали. Юми стало жаль парня. Отдал ей свое пальто, а сам мерз. «Я сниму только рубашку». В конце концов, чинук не выдержал холода и начал расстегивать пуговицы. Он быстро снял ее, и в размытом лунном свете из темноты показался мускулистый торс. Юми не удержалась и восхищенно посмотрела на его красивое тело. Но затем, покраснев, поспешно отвела взгляд. Ее щеки горели, будто в лихорадке. «Слушай, если тебе холодно, сними брюки тоже. Ты не против? Просто закрою глаза». «Да можешь и не закрывать», — пошутил чинук. Юми неловко улыбнулась и кивнула. Звук расстегивающейся молнии тихим эхом отдавался в полумраке. На мгновение воцарилось неловкое молчание. Ему было очень зябко даже без мокрой одежды. Юми становилось холодно от одного только взгляда на него, хотя сама сидела в пальто. А вдруг он заболеет? К своему стыду она ничего не могла поделать. Не то чтобы она не знала, как быть в таких ситуациях, но все же не будет ли это слишком? Юми посмотрела вниз, на пол машины, и прикусила нижнюю губу. «Да что тут думать?» В итоге она решилась. «Нельзя же быть такой эгоисткой». «Иди сюда». Юми поманила чинука к себе, с большим трудом сохраняя невозмутимое выражение лица. «Уверена?» «Лучше так, чем смотреть, как ты замерзаешь до смерти у меня на глазах». Услышав это, чинук рассмеялся. Вместо того, чтобы пересесть на заднее сиденье, он посмотрел на Юми, будто спрашивал о чем-то. Она медленно отвела взгляд. «Не хочу повторять это дважды», — холодно сказала она. Чинук принял предложение и пересел к ней, устроившись рядом. «Не так близко». Их обнаженные плечи соприкоснулись, и Юми вздрогнула от смущения. «Но что тут сделаешь? У них не было одеяла, только одно на двоих пальто, так что о личном пространстве пришлось забыть». Юми уткнулась лицом в ткань, делая вид, что не чувствует прикосновения кожи чинука. Их дыхание, дуновение ветра и шум набегающих волн терялись в тишине безмолвной ночи. Каждому из них сначала было неловко, но потом они привыкли. Парень и девушка согревали друг друга своими телами. В этом было что-то волнующее. Сидеть бок о бок на заднем сиденье кабриолета и смотреть на звезды через люк в крыше было не так уж и плохо. Если не считать того, что они оба были без одежды и укрывались одним пальто. Голова Юми постепенно склонилась к плечу чинука. Она была заворожена звездами и не заметила этого. «Долго нам еще здесь сидеть? Думаю, часа в 4 утра сможем уехать. Хорошо. Интересно, одежда успеет высохнуть?» Снова последовало неловкое молчание, нарушаемое только их тихим дыханием. «У меня есть вопрос», — осторожно спросил чинук. «Что это?» Юми повернулась к нему. «Какими духами ты пользуешься?» «Я не пользуюсь духами». «Тогда почему пахнешь так сладко? Правда?» Юми шмыгнула носом, словно принюхиваясь. «Ничего не чувствую». «А, да я просто... Может, шампунь или гель для душа?» Она слегка приподняла пальто и понюхала себя, бормоча. «Похоже на ваниль с кокосом». «Да, наверное», — невнятно пробормотал чинук. Ему вдруг показалось, что он разучился дышать. Спросил, не подумав, и разговор вышел неловким. Когда он думал о ее геле для душа, вдруг в голове возникла картинка, как она моется. Тело немедленно отреагировало на этот образ. «Черт, надо отвлечься. Спеть, что ли?» «Тебе удобно так сидеть? Можешь вытянуть ноги, чтобы не затекли». Юми не догадывалась, о чем он думал, и возбуждала его, просто сидя рядом. Или она совсем неопытна, или у нее было много мужчин. Судя по ее неуклюжему поцелую, похоже, первая. Черт. Он снова вспомнил, как они целовались, и порыв, который он старался подавить, захватил его с новой силой. Сердце забилось, как сумасшедшее. Кокосовый ванильный запах, не то геля для душа, не то ее собственный, должно быть, вскружил ему голову. Чинук осторожно повернулся к Юми. Чувствуя его взгляд, она тоже медленно подняла голову. Когда их горящие глаза встретились, его рот приоткрылся, словно от волнения. «Как же я хочу поцеловать эту девушку и ощутить ее дыхание. Еще чуть-чуть, и я услышу сладкий запах. Немного ближе». Сердце по-прежнему отбивало чечетку, и уже было не разобрать, чье именно. В темноте их взгляды переплелись. Чинук поднял руку и медленно провел по щеке Юми. Кончиками пальцев почувствовал, что ее немного трясет. Непонятно, кто проявил инициативу, но через мгновение они уже слились в поцелуе. Пальто, прикрывавшее тела, упало на пол, но пара была настолько занята друг другом, что совершенно этого не заметила. Юми медленно скользнула вниз по сиденью, а чинук, естественным образом, оказался над ней. Ах! Воздух стал влажным и жарким. Их тела дрожали, перед глазами стояла пелена, а все мысли испарились. Глаза Юми наполнились слезами блаженства. Чинук осторожно коснулся ее, будто она была хрустальной статуэткой, и поцеловал. Они задышали в унисон, и их тела слились воедино. Чинук и Юми заснули в объятиях друг друга. Он проснулся, повернувшись во сне и уперся взглядом в потолок машины. Медленно моргнул еще сонными глазами. У него давно была бессонница, но впервые за долгое время он выспался. Это из-за нее? Чунок посмотрел на Юми, которая лежала у него на руках. Она крепко спала, слегка посапывая. Самая безмятежность. Все в этой девушке было прекрасно. Сладкое дыхание, нежная кожа, мягкие волосы и слегка приоткрытые розовые губы. Просто глядя на нее, Чунок улыбнулся. А потом склонил голову и поцеловал Юми. Он хотел поцеловать ее крепче, но боялся разбудить. Медленно и осторожно отодвинулся, поднял упавшую одежду, укрыл Юми пальто и вышел из машины. Солнце незаметно поднялось над горизонтом, и в его лучах синее море сверкало, как множество драгоценных камней. Чунок прислонился спиной к машине и созерцал водную гладь. Впервые за долгое время его утро действительно было добрым. Он повернулся и через стекло посмотрел на спящую Юми. Чунок решил принести завтрак, пока она не проснулась, и вышел на дорогу. Вдалеке увидел туристическое кафе, которое было открыто, несмотря на ранний час. В кармане брюк с вчера оставалась сдача после заправки. Чунок купил маффин с кофе и вернулся к машине. Что? Юми, еще недавно мирно спавшая на сиденье, пропала. Пальто тоже куда-то делось. Чунок озадаченно огляделся по сторонам. Может, пошла прогуляться? Он искал везде, но ни на пляже, ни у дальнего утеса никого не нашел. Куда она делась? Чунок хотел позвать ее, но вдруг остановился, потому что понятия не имел, как это сделать. Он не спросил у девушки имя. Помнил, что ее гель для душа пахнет ванилью и кокосом, но не знал даже номера телефона или адреса. В растерянности его взгляд блуждал по пустому пляжу. Дул морской бриз, кажущийся издалека белыми волны, быстро набегали на песчаный пляж.